Глава 17. «Знаешь, за что я тебя полюбил?» Лежим с Чехом голые, в обнимку, под тонким одеялом на узком собранном диване, потому что, если его разбирать, он рассыпается на части. А его тетка строго-настрого запретила трогать ее ложе, так и сказала, чтобы не совокуплялись на ее шикарной кровати. Ванька уважает тетку и выполняет ее требования, в отличие от родительских. «Так уж и любишь». «Ну как тебя не любить, Успенская? К тому же Миронова написала, что ты шлюха. Вот кому ты такая, шлюха, нужна, кроме меня?» Смеется гад такой. «Так за что любишь?» Мое сердце готово выломать ребра. Я кусаю зацелованные Ванькой губы. Смотрю в его синие глаза, понимая, что вот если его не станет, если он меня бросит, я сдохну. Шагну с высотки. Буду лететь ровно 7 секунд, вспоминая эти синие глаза, а потом стану бесформенной массой. Чех ведет пальцами по лицу. Они у него тонкие, красивые. Именно такими играют на гитаре, заставляя струны плакать и петь от горя и счастья. Так же, как и мое тело, но при этом плачет от счастья душа. Ванька невероятный, независимый, дерзкий. Младший сын из профессорской семьи, но на факультете иностранных языков Чехов был не просто так. И тут даже не блат папы профессора. Он уникум, талант с пеленок. В 10 лет свободно говорил и читал на 5 языках. Свое место он занимает по праву, но не только поэтому ему все прощается и спускается с рук любая выходка. Родители тоже имеют вес. А вот я попала на бюджет исключительно благодаря своему упорству, участию в нескончаемых олимпиадах. У меня медали и грамот, чемодан. Языки мне тоже давались легко, но никто не спешил развивать эту способность у маленькой Оленьки Успенской. Мне пророчили жизнь такую же серую, как была у матери и отчима. Помнишь, у Мироновой на вечеринке ты была в короткой юбке, такой, как рыбья чешуя? Это пайетки, это модно. Да, страшно модно. Ваня улыбается. У него безумно красивая улыбка. За нее все бабы потока порвут меня завтра, потому что этот придурок орал на весь парк у универа, что Успенская его женщина. Придурок. Красивый придурок. Наглый, умный, лучший. Первый. Мой единственный. Так за что? Говори. У тебя классные титьки и ноги. Слишком просто. Верно. С тобой не бывает просто. Улыбка исчезает. Сейчас он серьезен. Я делаю глубокий вдох, понимая, скажи он сейчас что угодно, я приму все. Пусть это будут титьки, короткая юбка, рыбья чешуя или розовый лак на ногтях. Ты смотрела на меня глазами, полными страха, а сама дрожала от желания. Вот же сука! Как у него так получается выбить из-под ног землю, а из легких весь воздух? Я уже тогда любила тебя. Отвечаю, но не слышу своего голоса. Это правда. Я влюбилась в него именно на вечеринке Мироновой, хотя знала и видела Чеха раньше, но даже подумать не могла, что он обратит на меня внимание, поэтому сильно и не забивала им голову. А потом пропала, лишь стоило ему посмотреть на меня как-то по-особенному. Чувствую касание губ, чуть уловимый аромат парфюма, смешанный с сигаретным дымом. Он целует. Резко просыпаюсь, дышу. Несколько секунд прихожу в себя, соображая, что это был всего лишь сон. Футболка прилипла к телу, сердце отбивает неровный ритм. Нужно успокоиться, но не могу. Всхлип вырывается из груди. Могу разбудить сына. Кричу в подушку, сжимая одеяло до ломоты в суставах. Он никогда мне не снился. Никогда. Словно забыл. Бросил. Даже с того света не хочет видеть. Немного успокаиваюсь, откидываюсь на спину, накрываю ладонью ребра с левой стороны, под грудью. Там татуировка, рваный крест, моя память, мой алтарь любви, который не стало. 8 лет. Его нет 8 лет. Я старалась забыть, жила как могла, как умела. Как-то пыталась дышать, общаться с людьми, не подпускала никого к себе близко, пока не попала в Эмираты, пока не встретила тех двоих. А потом родился Ванька, и я решила, что он послан мне, чтобы жить. Медленно села. Темно. Прислушалась. Сын сопит на своем детском диване в углу. Прошла в ванную, зажмурилась от яркого света, Включив кран, долго наблюдала, как вода стекает по рукам. Умылась, убрала назад волосы, посмотрела на себя в зеркало. Большие глаза на бледном лице. В них какой-то нездоровый блеск. Припухшие губы. Всего сутки прошли, как я вновь была с ними. Словно и не было этих 6 лет. Словно так и должно быть. Одна женщина и 2 мужчин. Но как быть дальше, не знаю. Я не знаю, кто они, чем занимаются, что делали в ресторане на вечеринке в честь слияния фирм Корнева. Я помню тонкие женские пальцы с ярким маникюром на спине Шахова, жену Павла Львовича, которая что-то восхищенно ему говорила. Что его связывает с Корневым? Как мы могли так встретиться, словно это все было кем-то подстроено? Но они не тянут на шутников, которые выжидали 6 лет, чтобы найти меня и наказать. Нет, Марк и Клим не такие. О, я уже называю их по именам. Так недалеко до дорогого и любимого. Молодец, крошка-мышка. Еще несколько таких ночей, и я стану совсем ручная. А может, во всем этом замешана сучка Миронова? Да с такими мыслями можно докатиться и до всемирного заговора. Милана бы сама за них зацепилась, чтобы отомстить мне, да и разболтала бы о сыне. Она любит делать акценты на таком, мол, мать-одиночка, неудачница, да что с нее взять? Нет, у Мироновой мозгов не хватит, там все перекисью выжжено. Им что-то нужно от Корнева, и они ищут любые пути как-то надавить на него или что-то узнать. Но при чем здесь я? Мне была поставлена конкретная задача. Если он пригласит меня снова, рассказать потом все, что слышала и видела. Да какая нахрен из меня Мата Хари? Это мир больших денег и мужиков, у которых целый штат переводчиков. Зачем ему нужна какая-то Оля, которая пришла, ушла и даже лица ее не запомнил? Но мне сказали позвонить, напомнить о себе, попросить работу. Корнев добрый, не должен отказать. Работа нужна, но не таким способом. Бред. Снова умылась холодной водой. После сна с Чехом не знаю, как теперь дотянуть до утра. Слишком все реалистично, особенно эмоции и его слова. Говорил ли он мне это все на самом деле? Говорил, слово в слово, и от этого еще тяжелее на душе. Выключив свет, прошла в темную кухню, включила чайник. Экран телефона, что лежал на столе, загорелся и сразу погас. Сообщение. Подвинула пальцами, разблокировала, уже зная, что увижу. 9 вечера, Сайгон. И не вздумай прятаться. Найду. Незнакомый номер, но мне даже гадать не нужно, кто это. Шахов, его манера. 3 сообщения, а у меня покалывает кончики пальцев и по телу идет дрожь. Нет, это не страх. Хотя кому я вру? Страх с налетом порока и желания. Мой мозг понимает, что они не делали мне больно. Тело помнит лишь удовольствие, а вот разум сопротивляется. Все это какой-то долбанный самоанализ, от которого я уже устала. Сайгон — это сейчас Анис. Нелестно Марк отозвался о его переделке. Я помню. Но мне не надо, чтобы меня находили и приходили. Совсем этого не надо. Пойду ли я? Не знаю. Преобладает желание вообще уехать из города. Но я обещала Всеволоду, что вечером мы встретимся и обо всем поговорим. Разговаривать по большому счету не о чем, но мужику надо сказать в глаза, что я ему совсем не пара, что он достоин тихой и спокойной женщины, которая будет утюжить рубашки и жарить котлеты, а ты уже, как умеешь, будешь жарить ее ночами, и всем будет хорошо. Что-то слишком много, Ольга Константиновна, появилось мужиков в твоей жизни.